Четвертое. «Голем», — уверенно заявил Дев. «Они такие штучки как раз в их стиле». Фортунат мрачно буркнул. «Кто угодно, только не голем. Учти, големы, как правило, хоть немного смахивают на людей, а это...» «Ладно», — сказал посредник. «Думаю, уничтожить существо удастся, но это потребует некоторого времени. А у меня же есть кое-какие дела. Короче, мне пора. Я еще появлюсь, чтобы узнать, как идет дело». Он встал и не очень торопливо, но и немедленно, как раз спокойным деловым шагом, пошел к вороту. «А твой напарник-то решил сбежать», — сказал Дев. «Да нет», — промолвил Фортунат, — «все правильно. Он посредник, и не его дело сражаться с чудовищами. Кроме того, он ничего не понимает в магии и, значит, не может помочь даже совету. Так что он прав». «Ну, стало быть, так и есть», — кивнул Дев. «Поэтому вернемся к старому разговору. Я говорю, это голем, как есть голем». И он даже махнул дубинкой в сторону видневшейся посреди зелени серебристой точки. «Реакция», — покачал головой Фортунат. «Все эти искусственные существа из камня, серебра и стали обладают просто чудовищной силой, но чертовски медленно. Закон компенсации. А вот так быстро реагировать, как это создание, может только живое существо». «В таком случае ты влип», — сказал Дев. «Если это живое существо, то есть вероятность, что оно мыслящее. Стало быть, является подобием человека. А против человека или его подобия разрешить применение любой магии, кроме оборонительной, я не имею права. Согласно указу». «Да знаю я», — вздохнул Фортунат. «Вот то-то», — промолвил Дев. «И стало быть, я тут, наверное, еще задержусь некоторое время». «Безусловно, задержишься», — пробормотал маг. Не хотелось ему сейчас разговаривать с Девом. Вообще ни с кем не хотелось разговаривать, а хотелось подумать. Хотя бы потому, что положение, в котором он оказался, назвать блестящим, язык не поворачивался. Скорее уж наоборот. И виной всему был указ Ангромайнию. Не будь его, уж он бы наверняка быстро покончил с этим существом. Теперь же он оказался в совершенно диком положении. Очистить поле от захватчика он явно не мог. Не мог также и отказаться от выполнения контракта, поскольку часть денег из аванса была потрачена. Что ему таким образом оставалось? Торчать на краю поля и слушать разглагольствование стража порядка, находящегося здесь для того, чтобы следить, не собирается ли он нарушить пресловутый указ. Но уж нет, он что-нибудь придумает. Что именно? Что-нибудь. И вообще, для начала было бы неплохо определить хотя бы приблизительно, с кем он имеет дело. Конечно, это не голем, но все-таки магическое происхождение этого существа несомненно. А раз так, для начала было бы неплохо определить, какая именно магия породила его на свет. Фортунат хмыкнул. А чем не идея? И почему она ему не пришла в голову раньше? Неужели сказываются полгода вынужденного безделья? Может быть, он утратил кое-какие навыки? Нахмурившись, маг уже по-новому посмотрел на серебристую точку, внимательно оценивающе, почти с надеждой. Может, если повезет, он все-таки победит? Главное не сдаваться, выход должен быть. Осторожно, почти бережно, он поднял руки для начального паса. «Ты ведь не попытаешься нарушить закон?» – поинтересовался Дев. «Нет», – рявкнул Фортунат. «Всего лишь хочу узнать получше, какая магия это существо породило». «Ну-ну, только смотри, закон...» «Конечно. А тебе разве не нужно подойти к нему поближе?» «В данном случае нет», – буркнул маг. Уверенно и ловко он сделал несколько начальных пасов и в полголоса, привычной скороговоркой, забормотал заклинание, открывающее магические течения.